Кафисма 13. «Благо есть исповедатися Господи ви, и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, в десятострунном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меся Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличишися дела Твои, Господи, зело углубишися помышления Твоя, муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих, внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоши все делающие беззаконие, якуда потребятся век века, Ты же Вышний во век Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и воздре око мое на враги моя, и восстающая на мя лукавнующая услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворик Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту облечеся, облечеся, Господь, силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли от века Ты иси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высокий Господь, сведения Твоя уверишися зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, долготу дни. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Вознесися, судя земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сира умориша, и пришельца убиша и реша, не узрит Господь, не же уразумеет Бог Иаковль, разумейте же безумнее в людях, и буйе некогда умудритеся, насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя языки не обличит ли, учай человека разуму, Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его от нелютых, донде же изрыется грешному яма, яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся я, си правие сердцем. Кто восставит ми на лукавнующая, или кто спристанет ми на делающее беззаконие? Аще не Господь помог бы ми, в мали вселилася бы во ад душа моя, аще глаголок, подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не пребудет Тебе престол беззакония, созидают труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысь мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Приидите, возрадуемся, Господи, ви, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь, и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, яко того есть море и той сотворие, и суша руце его создасте, приидите, поклонимся и преподем ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко той есть Бог наш, и мы люди епажити его, и овцы руки его, днесь аще глас его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, под неискушение в пустыне, вон же искусишемя отцы ваши, искусишемя и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаша путей моих, яко клягся во гневе моем, аще внидут покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви, благословите имя Его, благовестите день от дне, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господи хвален зело, страшен есть над всеми боги, яко вси бози язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ви отечестве язык, принесите, Господи, ви славу и честь, принесите, Господи, ви славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ви во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яже на них, тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенье правду и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест его, правда и судьба, исправление престола Его, огонь пред Ним предыдет, и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, видя и подвижися земля, горы, яко воскрастаеша от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видяша все люди и славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшися чери иудейские суде прадих Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознесался Иси над всеми боги, любящие Господа ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничи избавит я, свет воссия праведнику, и правым сердцем веселье, веселитесь, праведни, о Господе, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, ви песнь нову, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь, а все концы земли спасения Бога нашего, воскликните Бога ви вся земля, воспойте и радуйтесь и пойте, пойте, Господи, ви в гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованных и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются, от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенье правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются людие,